Петр Невежин. Воровка. Петр Михайлович Невежин, 1841-1919 годы. Начало творческого пути Невежина связано с именем Островского. Драматург передал и довел до подмостков его комедии «Блажь», 1880 год, и «Старое по-новому», 1882 год. Впоследствии работал самостоятельно. Написал около 30 пьес. Постановки некоторых из них пользовались популярностью. Автор множества прозаических сочинений, в частности, рождественских и пасхальных рассказов. Печатается по изданию «Невежин. Собрание сочинений в 12 томах. Санкт-Петербург. 1910 год. Том 10. Страницы 205-217. Глава 1. Великий пост подходил к концу. Добрым обывателям приходилось подумать, как достойно встретить светлый праздник. В семействе Павла Павловича Цаплина, зажиточного домовладельца, также шли приготовления, и хозяйка Евдокия Ивановна, полная женщина с суровым выражением лица, очень расчетливая, соображала, как бы поменьше затратить на пасхальные яства. Дочка же ее, Лиза, враждовала с экономией и придумывала, каким бы манером выцарапать у отца побольше денег. Молодая изящная девушка думала не только о том, как бы самой развлечься на праздниках, но и помочь подруге Саше Алонкиной, семья которой бедствовала. Но, зная скупость отца и матери, она теряла голову и не могла придумать способа добыть необходимое. Так наступила страстная неделя. В понедельник вечером Саша пришла к Цаплиным. Подруги нежно поздоровались и ушли в комнату Лизы. «Шурочка, какая ты грустная. Верно, дома ничто не радует». «Какие радости! Праздник подходит, а у матери в кармане нет и копейки. Конечно, свое жалование я отдаю ей, но перед праздниками такие расходы, что все истрачено. Ты не можешь представить себе, как мне жаль маму. Она больна, ей нужен покой. А что я могу сделать? Хоть душу заложи, так никто не даст ничего». Сквозь слезы окончила молодая девушка. «Не плачь, милая», — остановила ее хозяйка. «Мы что-нибудь придумаем». «Ничего не придумаешь. Постой, голубушка, мне пришла в голову блестящая идея. Что такое? Я обращусь к дяде. Он никогда не отказывал мне. И теперь, верно, не откажет. А как только получу, сейчас приду к тебе и все отдам». «Какая ты добрая! Какая ты добрая!» — шептала сквозь слезы блондинка, горячо целуя подругу. Глава вторая. Скоро девушки расстались, и Лиза стала соображать, как помочь Шуре. О дяде она не думала, потому что старик был скупее отца, и племянница не получала от него никогда ни одной копейки. Девушка стала раскидывать умишком, как бы добыть что-нибудь другим способом. Вдруг в ее голове мелькнула преступная мысль. «Украду!» — подумала она и испугалась своего намерения. «Ведь что придет в голову? Красть!» Лиза притворно засмеялась, но мелькнувшая мысль не выходила из головы. «Но разве это будет кража?» — заранее оправдывалась она перед собой. «Ведь я возьму у отца, у матери... А от них все равно когда-нибудь перейдет ко мне же, что у них есть». Утешая себя таким образом, Лиза постепенно осваивалась с тем, что задумала, и с восторгом представляла себе, как ее задушевная подруга Шура радостно встретит светлый праздник. «Голубушка, милая моя», — думала она, — «и вдруг будет плакать», — шептала злоумышленница, собираясь совершить преступление. «Если бы отец и мать были добрыми, разве мне пришло бы в голову украсть у них? А то заикнись только о деньгах, так мало того, что не дадут, а 3 дня будут читать нравоучения о вреде расточительности и о пользе экономности». А не пойти ли к матери и попросить нужную сумму? Подумала вдруг девушка, но тотчас же спохватилась. «Я могу испортить все дело», — решила она. «В случае чего сейчас же заподозрит меня. Лучше так». И она стала составлять свой коварный план. Хорошо зная, куда мать кладет бумажник, и когда комод остается открытым, Лиза улучила минуту, шмыгнула в спальню, открыла шкатулочку и, отсчитав 15 рублей, незаметно убралась. «Может быть, мать и не заметит», — подумала она. Но расчеты ее оказались неверными. День, правда, прошел благополучно. Лиза сходила к Колонкиным, отдала подруге деньги и, стараясь быть покойной, вернулась домой. Но в доме уже шел переполох. Глава третья. Цаплина, подводившая каждый вечер итоги суточным расходам и проверявшая свою домашнюю кассу, к ужину заметила пропажу. Начался скандал. На кого прежде всего могло пасть подозрение? Конечно, на горничную. И Евдокия Ивановна обрушилась на нее. «Воровка!» — кричала она. «В суд подам! Засадят тебя, так будешь знать, как лазить по комодам». Несчастная прислуга оцепенела. Ни душой, ни телом не виноватая Паша взвыла. «Помилуйте, барыня, за что обижаете? Про меня никто не скажет, что я в чем-нибудь замечена. Обыщите меня. И обыщут. А ты как думаешь? Таким, как ты, по тачке не дают». На крик жены вышел Цаплин и обратился к Евдокии Ивановне. «В чем дело?» «Украла. 15 рублей пропали». «Не дожить мне до праздника, если я попользовалась», — вопила горничная, уходя из комнаты. Оставшись наедине с женой, Павел Павлович спросил спокойно. «Да не ошиблась ли ты?» «Никогда не ошибаюсь. Записано. Но ведь ты не видела, как она брала?» «Еще бы видела! Я выдрала бы ей все космы. Но кроме ее некому. А кухарка? Та не входит в комнаты. Это Пашка. И сейчас же выгоню я ее вон». «Подумай, что ты делаешь. Во-первых, ты не уличила ее. А во-вторых, наступает такой праздник. Оставь-ка ее. Так она и не столько слимонит. От домашнего вора не убережешься. Вон и вон». Как не убеждал Павел Павлович свою жену, Евдокия Ивановна осталась непоколебимой. Она вынесла Паше паспорт, причитавшееся ей жалование, и велела немедленно, собравши вещи, убираться из квартиры. «Сама буду все делать, а воровки в доме не потерплю», — шумела Цаплина. Зная резкий характер Евдокии Ивановны, муж перестал противоречить, и Паша в слезах уехала к своей родственнице. Глава четвертая. Лиза была потрясена. Сославшись на головную боль, она не выходила из своей комнаты, показывая, что не принимает близко к сердцу домашней неприятности. На другой день к ней пришла Шура. «Как ты сегодня бледна», — заметила она, целуя хозяйку. «Немного голова болит», — притворно улыбаясь, заметила Лиза. «А уж как я тебе благодарна», — продолжала гостья. «Век не забуду. А что, дядя охотно дал тебе?» «А, да, он добрый. Дай Бог ему здоровья. Не зная нас, он помог нам без горя встретить праздник. Ах, как хорошо тому, у кого в этот день будет светло на душе, и кто, сказавши Христос воскресе, почувствует, что никого не обидел и никого не заставил плакать». При этих словах у Лизы сжалось сердце. Она вспомнила, как рыдала Паша, для которой праздник становился мучительными буднями. Опороченная, выгнанная без всякой вины, что должна была переживать несчастная горничная. И всему этому причиной стала она, Лиза. Тут впервые молодая девушка поняла, что жизнь сложна, и что часто благополучие одних приносит несчастье другим. И это сознание отравляло ей приближение великого праздника. Паша становилась для Лизы кошмаром, давившим ее. «Как быть?» — шептала она, оставшись одна. «Мне так стыдно, и меня так мучит совесть, что я, кажется, задохнусь. И как это я не сообразила, что могут подумать на нее? Надо на что-нибудь решиться». Долго она ломала голову и, наконец, остановилась на мысли пойти к отцу и признаться, что дурно поступила, желая сделать доброе дело, и просить вернуть Пашу. Признание дочери поразило Павла Павловича. Ему, как сухому человеку, чужды были такие побуждения души. Он знал, что красть запрещается, и не признавал никаких оправданий. «Так ты вот какая! Добру же вас учат в гимназии!» «При чем тут гимназия?» — огрызнулась девушка. «Я сделала доброе дело». «Кому? Чужим? А почему ж ты не подумала о своих?» «Бесстыдница! Что станется с твоей матерью, когда я передам ей о том, как ты поступила?» Лиза с искаженным лицом взглянула на отца и, закрывши лицо руками, проговорила: «Вы никогда не понимали меня и не понимаете». Цаплин усмехнулся и небрежно ответил: «Хм, что тут понимать-то? Худое хорошим не назовешь. Ты лучше не забывала бы своих отца и мать». При этих словах произошло нечто необычайное. Лиза вздрогнула и с ожесточением проговорила: «Отец, мать! Разве они есть у меня?» что ты, опомнись!» «Да их и нет у меня. Если вы одеваете, кормите меня и даете угол, так это делают и не только для дочери. Заглянули вы ко мне в душу и поинтересовались ли узнать, что думает и чувствует ваша дочь?» «Нет. Мои добрые побуждения вы называли пустяками и не допускали мысли, что я имею право быть доброй, гуманной и поступать так, как Христос учит людей. Могла ли я прийти к вам и сказать: «Папа, я должна помочь подруге, которая в нужде и в горе»?» «Нет, я не могла, потому что моя просьба окончилась бы только неприятностью. Я предпочла украсть». Цаплин стоял как окаменелый, но при слове «украсть» он попятился назад и стал отмахиваться руками. «Молчи!» — шептал он. «И не повторяй этого слова! Я не слышал его!» «Так слушайте! Украла!» Глава 5. Сказавши это, Лиза упала на диван и зарыдала. Павел Павлович был окончательно уничтожен. В первый раз в жизни с его глаз спала пелена. В его груди пробудились такие чувства, каких он не ощущал никогда. Его дочь ради спасения постороннего человека решилась на преступление, не старается скрыть его и открыто объявляет об этом, как о подвиге. А он, отец, ни разу не проявил такого чувства, на которое его обязывала природа. Этот сухой человек как-то съежился и посмотрел на Лизу, как бы ждал пощады. «Успокойся», — заговорил он мягко, ласково. «Мало ли что бывает. Только не говори матери. Она человек непокладистый. Дело обойдется. Молчи только и всего». «Хорошо, папа. Я буду молчать, потому что, взявши не для себя, худого не сделала. Вы должны вернуть Пашу. Я не хочу, чтобы она несчастная была опорочена и встретила праздник, проклиная ту, которая принесла ей несчастье». Цаплин провел рукою по лбу и в замешательстве заметил: «Это невозможно. Евдокия Ивановна и слышать не захочет простить ее». «Зачем прощать? Вы должны сделать так, чтобы она оказалась невиновной». «Как же это сделать? Придумайте. Я вам за это век буду благодарна. И вы увидите от меня такие ласки, каких никогда не видали». Сказав это, Лиза бросилась на шею и стала горячо целовать его. «Вот ты какая! Не знал, не знал. Надо придумать. Только, опять повторяю, матери не гу-гу». Павел Павлович по натуре добрый человек, но заваленный делами, весь ушел в них и нравственные заботы о семье не считал своей обязанностью. К тому же он, как воспитавшийся в дурных условиях, не был приготовлен и только теперь почувствовал всю сладость любви и справедливости. «Хорошо, дочурка», — шептал он, — «если ты так, то и я не останусь в долгу». Цаплин недолго обдумывал, как поступит. Он взял в руку 15 рублей и, отправясь поискать что-то в комоде, вдруг громко позвал жену. «Дуня! Дуня!» В спальню вошла Евдокия Ивановна. «Чего тебе?» «Ты сердилась, что у тебя пропали деньги. А они лежат себе преспокойно возле шкатулочки в углу. Вот они». «Не может быть! Не стану же я тебе врать!» «Как же я не заметила их! Кажется, все обшарила. На всякую старуху бывает проруха. Слава Богу, что нашлись!» «Это верно, но как же с горничной? Эка важность! Прогнала и прогнала!» «Нет, позволь, ведь мы с тобой крест в душе носим. Как же шельмовать безвинного человека? Разбежится молва, что она воровка, никто не наймет. А как она руки наложит на себя? Как нам будет жить после этого? Необходимо ее вернуть, чтобы очистить перед людьми». «Вернуть? Ни за что!» «Так я буду говорить, что ты напрасно обвинила ее. Тебе же и хуже будет». «Да ты с ума сошел! Говори, что хочешь, а это будет так». Сказавши, Павел Павлович вышел из комнаты, оставив жену в страшном замешательстве. «Поди ж ты, что вышло!» — подумала она. «Как же теперь быть? Павел Павлович, тих-тих! А как расходится, так хоть из дому беги! Пусть делает, как знает. Мое дело — сторона». Глава 6. Решение было сообщено мужу, и за Пашей послана была кухарка. Но обиженная горничная наотрез отказалась вернуться. «Подумаешь, какая фря! Не хочет и не нужно», — объявила Евдокия Ивановна. Но Лиза, бывшая при этом, стала возражать. «Мамочка, Паша права, но ее надо вернуть, и я сама съезжу за ней. Это еще что такое? Папаша так думает». Слово «папаша» замазало рот строптивой женщине, и Лиза поехала уговаривать горничную. Увидя барышню, Паша бросилась целовать у нее руки. «Я за тобой. Одевайся, бери извозчика и сейчас же к нам». «Барышня, как же так? Не разговаривай. Видишь, я сама за тобой приехала». Вышла ошибка. Она разъяснилась, и все кончено. Мамаша извинится. Обрадованная Паша живо собрала вещи и, положивши их в пролетку, тотчас же переехала к Цаплиным. Была страстная суббота. Поруганная девушка мучилась при мысли, что такой великий праздник проведет полуголодной в наемном углу, и вдруг все переменилось. Наступавший светлый праздник примирял людей. На душе у всех прояснилось. Но никто так не чувствовал радости, как Лиза. Она поняла, какое высокое наслаждение доставляет человеку сознание, что она идет по пути того, кто учил любить и ради этой любви приносить жертвы. Христосуясь с отцом, Лиза шептала ему: «Вы воскресили мою душу, и за это вам будет заплачено старицею». 1890-е годы.